Такой блеск он уже видел однажды. Как-то Егор Кузьмин, еще будучи пастухом, нашел волчью нору. Аустина попросил стоять на страже, предупредив: «Взведи курки на всякий случай. Волчица далеко никогда не уходит. Гляди получше вокруг, а то худо нам будет». Вскоре Егор, обливаясь потом, выволок волчонка, подал Устину. Остальные черти забились в самую глубину. «Кинь этого в мешок». Истерев с красного лба испарину, глотнув воздуха, опять полез в нору. Тут-то и увидел Устин этот холодный, с прозеленью отчаянный блеск волчьих глаз. Волчица, приготовившаяся к прыжку, лежала меж камней наверху небольшого утеса, под которым была волчья нора. Как он еще успел вскинуть ружье? Картечины прошили зверя на лету, чего-чего острелять Устин научился хорошо. Однако прыжок был так силен и так точно рассчитан, что волчица уже мертвая, ударившись Устину в грудь, опрокинула его в заросли жимолости. «Ага, вернулась!» — еще раз сказал Устин. «Я так и знал!» Больше он не решался бередить Наталье душу, оставил ее в покое. Устин поглядел вокруг. Они ехали все той же белой бесконечной степью, подернутой синеватой дымкой. Пестемея сидела сбоку, завернутая в тулуп, как большая деревянная кукла. Устин подумал, что она в самом деле замерзла, что толкни ее, она вывалится из саней, да так и останется неподвижно лежать на снегу. Он усмехнулся. Ведь не сам отступился он тогда от Наташки, и не сам, оказывается, решился пригибать ее к себе. Вот ведь память, вроде все помнится ясно. Все стоит перед глазами, будто происходило всего лишь вчера. А на самом деле многое-многое уже забылось. Ведь и здесь, выходит, покорился он жене. Как было дело? Да, он, Устин, начал было поглядывать на Наташку, она стала остерегаться его. Когда бы он еще решился с ней поговорить? До Пестемея, когда однажды ехали с поля, спросила ядовито: «Что у тебя глаза помасливаются, как Наташкина юбка заполощится?» «Выдумаешь тоже!» — прикрикнул он, Устин. Пестемея помолчала, потом спросила: «Она ведь дочка Филиппа Меньшикова?» «Вроде бы». «Вот видишь?» И Пестемея вздохнула, а затем задала еще один вопрос. «Она вроде еще трусливее, чем Андрон Овчинников». И Устину стало ясно, чего хочет Пестемея. Хлестнув коня бичом, он проговорил: «Не знаю, трусливее ли, а осторожно, как девица бережется». «Она девица и есть», — строго вдруг обронила Пестемея. «А вокруг вон сколько бегает кобелей». Когда проезжали мимо Наташкиного дома, Пестемея проговорила, жалостно вздохнув: «Да разве от вас, кобелей, уберегешься? Девка одна живет на отшибе». И Устин понял, что делать, как действовать. Потом он чувствовал, что жена внимательно следит за ходом дела, видел, как она усердно молится за успех, знал, что она недовольна. Но вслух она ничего не говорила. Когда он в конце войны вернулся в Зеленый Дол, Пестемея проговорила ночью, лежа на спине возле Устина: «Сегодня Наташку встретила. Я поздоровалась. Она эдак окрысилась, что я... Ты уж гляди теперь, Устинушка». Запнулась, погладила его волосатую грудь холодной ладонью. «Я к тому, что... ну...» ее».